Послесловие. Не выходи на улицу, не совершай ошибку. Отрывок из переписки в одной из социальных сетей. 2012 год. А. Мне кажется, что порядочную девушку нельзя так просто изнасиловать. Во-первых, они не ищут приключений себе, простите, на голову. И, о чудо, не находят. Во-вторых, приличная девушка будет сопротивляться до конца. Она умрет, но не даст себя обесчестить. Если ее изнасиловали, значит, она и не сопротивлялась особенно. А уж если девица в койку в первый день знакомства прыгает, то у меня к ней как-то и сочувствия нет. Р. Они же и сопротивлялись, и не выживали. По всем признакам должны у вас сочувствие вызывать. Некоторые вообще в магазин шли, когда он к ним подъехал. Что плохого в том, что девушка идет в магазин? С. Они ж не за творогом для детей и не за капустой для борща вечером в магазин шли. Что хорошего в том, что девушка ночью по барам шляется и за сигаретами бегает? Кому такой порченный товар нужен? Каких детей такое существо воспитает? Может, и к лучшему, что появился такой народный мститель. А. Если девица ходит по вечеринкам, общается с парнями и пьет алкоголь, то должна понимать, что ее могут и убить, и изнасиловать. Это называется ответственность за поступки. Веди себя правильно, и никто тебя трогать не будет. Нужно объяснять девочкам, что ночью по улицам ходить опасно. С незнакомцами в койку прыгать не стоит. Л. Так, может быть, нужно сделать так, чтобы ночью по улицам ходить было безопасно? А не обвинять погибших девушек за то, что в 20 лет они решили пойти на вечеринку. Примечание. Сообщение Л было удалено. Пользователь заблокирован за подозрительные сообщения. Конец примечания. А. Ну все, феминистка входит в чат. Детей нужно воспитывать и мужа ублажать. Тогда с маньяком и не встретишься. Хотя не зря ведь вы так любите истории про них. Возможно, вам просто хочется с таким встретиться? Ангарского маньяка поймали много лет назад. Но эта история продолжает волновать людей. Чем больше чистосердечных признаний подписывает Михаил Попков, тем больше появляется вопросов. Долгое время обсуждался вопрос о наличии подельника, так как людям казалось, что невозможно убивать людей в течение стольких лет и оставаться непойманным. Говорили о том, что единственный мужчина в послужном списке Михаила Попкова и есть тот самый подельник. Однако версия эта не нашла своего подтверждения. Факт близкого общения следователя прокуратуры Василия Домородова и Михаила Попкова также установить не удалось. Обсуждали также, что Елена Попкова могла помогать мужу. В подтверждении этого приводит один из эпизодов, вину за который взял на себя Попков. Осмотр тела одной из жертв показал, что удары наносились несколькими острыми предметами, и, вероятно, их наносили разные люди. Несколько смертельных ран, нанесенных топором, и один небольшой удар чем-то вроде отвертки, нанесенный совсем с другой силой. В качестве еще одного свидетельства вины Елены приводят обычно ее удивительное спокойствие в первые месяцы после ареста Попкова, а также спешный отъезд в Новосибирск. Этот аргумент кажется мне сомнительным, так как Попкову все друзья и знакомые характеризовали как очень спокойного человека, которому не было свойственно проявлять какие-либо эмоции. Отъезд в другой город также вполне оправдан в сложившейся для нее ситуации. В качестве аргумента в пользу того, что дело Михаила Попкова является нестандартным, часто упоминают тот странный факт, что по убийствам, которые приписываются Попкову, ни разу не был осужден невиновный. Если изучить статистику раскрытия убийств маньяками, то видно, что по ним выносится большое количество приговоров невиновным. В качестве примера можно упомянуть дело Андрея Чикатило. За его преступление приговоры другим людям выносили несколько раз, а одного человека даже казнили. Дело Геннадия Михасевича также показательно. На 36 эпизодов пришлось около десятка невинно осужденных, включая тех, кто содержался в следственном изоляторе, но впоследствии был выпущен на свободу. Весьма впечатляет история Николая Фефилова. На 11 эпизодов 13 обвиняемых. В зарубежной практике за преступления серийных убийц тоже часто осуждают невиновных. Мировая статистика по таким делам говорит о том, что по меньшей мере в 5% случаев осуждены невиновные люди. В данных по Российской Федерации по этому вопросу нет. Высказывались также мнения, что Попков совершил не все преступления, в которых признался. 84 эпизода на момент написания книги. Народная молва объясняет эту ситуацию просто. После получения пожизненного срока Михаил Попков решил подогревать интерес общества к себе тем, что брал на себя все нераскрытые убийства девушек, о каких вспомнил. Впрочем, для анализа личности Михаила Попкова не имеет значения, сколько точно убийств он совершил. Психолого-психиатрическая экспертиза установила у него только гомицидоманию, весьма своеобразное расстройство сексуального влечения, при котором человек получает удовольствие от самого факта убийства, от ощущения контроля над жизнью другого человека. С детства Попков более всего на свете ценил контроль и предсказуемость, а поведение матери и сестры заставляло его чувствовать невыносимую беспомощность перед жизнью. Михаил связывал невозможность предсказать поведение человека с алкоголем, беспорядочным образом жизни. В его картине мира хорошие люди не выражают эмоций и не совершают эксцентричных поступков. Гнев, ярость или смех — проявление неправильного, опасного поведения. Имея трудности с проявлением эмоций, он с трудом мог подавлять в себе гнев, что спровоцировало тенденцию к желанию тотального контроля над ситуацией. Мужчины виделись ему опасными противниками, хищниками. Соответственно, он оставлял им право на непредсказуемое поведение. Женщины, согласно его модели, слабые и зависимые существа, которые по причине более уязвимого положения должны подчиняться тем, кто сильнее. Если женщина проявляла самостоятельность, высказывала свое мнение или демонстрировала эмоции, Михаил начинал считать ее опасным элементом, нарушающим работу системы человеческих взаимоотношений. Измена жены, кризис идентичности и, наполнившая время 1990-х, начало 2000-х годов атмосфера, проникшего во все стороны жизни беззакония, о котором не принято было говорить публично, расшатали его психику настолько, что в его картине мира убийство стало чем-то допустимым и даже нормальным, если этому есть хорошее объяснение. Так он пришел к первому убийству, которое спровоцировало развитие гомицидомании. Впрочем, нельзя говорить, что Михаил Попков не контролировал свое влечение. Долгое время он утверждал, что с 2007 года больше не совершал преступлений. Впоследствии выяснилось, что он лукавил. Но вне всяких сомнений, с 2007 он стал совершать преступления реже. Следовательно, его влечение не прогрессировало. Он держал эту страсть под контролем, как своеобразное хобби. Тот факт, что Попков не просто служил в армии, но попал в достаточно элитную часть, получил доступ к секретным данным, в таких случаях редко имеется в виду нечто действительно секретное, обычно речь идет лишь о юридическом статусе части, нес службу за границей, в Монголии, говорит о том, что он продемонстрировал весьма устойчивую психику. Можно предположить у него наличие приморбидных качеств, то есть предшествующих и способствующих развитию патологии. Однако совершенно точно можно утверждать, что никаких психических расстройств у него нет. Экспертиза выявила сниженную эмпатию и склонность к психопатии. По статистике, таких людей от 10 до 15%. Это даже не край нормы, а один из секторов. У таких людей обычно хорошо развиваются компенсаторные механизмы, помогающие им успешно адаптироваться в обществе. Главным таким механизмом является мимикрия. Человек начинает копировать поведение и реакции окружающих его людей, склонен соглашаться с наиболее популярными мнениями и присваивать их себе. Такой человек старается выражать социально желательные стереотипы, декларировать их частью своей идентичности и транслировать, постепенно их радикализируя. Михаил Попков вырос в городе, окруженном колониями. В Ангарске всегда популярно было транслировать приверженность так называемым воровским традициям. Значительную часть общества составляли люди, которые побывали в местах лишения свободы, поэтому тюремные стереотипы получили здесь такое распространение. Криминальная обстановка в 1990-х сильно изменилась. Люди пробовали и оттачивали грани свободы. В какой-то момент убийство очередной продавщицы в киоске перестало удивлять, а железнодорожник, проходя мимо умирающей девушки, устыдился ее вида и прикрыл наготу, оставив умирать, но уже скромно и прилично. Милиция не справлялась с тем количеством преступлений, которое на нее свалилось. Началось массовое выгорание сотрудников, которое приводило к халатности, злоупотреблению должностными полномочиями и тому подобное. Все это впитывал в себя и адаптировал под свою патологическую жажду контроля Михаил Попков. Достаточно понятные традиционные убеждения в его сознании трансформировались весьма причудливым образом. Нет ничего плохого в заботе о семье. Контроль в обществе часто принимают за заботу. Осуждается употребление алкоголя, особенно если речь идет о девушках. Эти нарративы весьма распространены в обществе. Михаил Попков просто довел их до уродливо-абсурдного воплощения. Мессианство, которое приписывают Попкову, очевидно, появилось уже позднее, как рационализация своего поведения. На протяжении жизни он демонстрировал весьма гибкую систему моральных качеств, считал возможным нарушать правила, если того требуют обстоятельства. Соответственно, он мог декларировать наличие у себя определенной сверхидеи, однако идея или сознание некой миссии точно не являлись причиной совершения преступлений. На мой взгляд, феномен Михаила Попкова интересен вовсе не тем, какое количество убийств совершил этот человек. Этот феномен появился на свет в 2012 году, в день, когда СМИ впервые рассказали о том, что ангарский маньяк арестован. По телевидению стали показывать передачи, в которых рыдали жертвы и неистово с искаженными злобой лицами кричали гости и ведущие. Все это перемежалось короткими вставками с отрывками интервью самого Попкова. Тихий и спокойный человек вежливо и интеллигентно рассказывал о том, что не любит женщин, которые употребляют алкоголь. В то же самое время появлялись интервью и книги об этом человеке и о том, как шло расследование. Авторы подкастов хотели с аквалангом погрузиться на дно человеческой души, рассказывали истории жертв и несправедливостей, с которыми столкнулось следствие. Эти жертвы вовсе не были ангелами. Они рассказывали о том, как пошли отдыхать с друзьями, выпили в тот вечер лишнего или согласились сесть в машину к незнакомому человеку. А как же мобильное приложение, в котором указаны все данные водителя? А почему вообще человек покупал алкоголь после 11 вечера? Подобные вопросы не задавали вслух, потому что ответ здесь очевиден. Во времена описываемых событий приложений для вызова такси не существовало, а в маленьких городах общественный транспорт всегда был развит достаточно плохо, поэтому ловить попутку на дороге было самым обычным делом. Закона о запрете продажи алкоголя после 11 вечера не существовало. Пойти отдыхать с едва знакомыми людьми — это нормальное поведение для человека, еще не справившего 30-летие. Как бы сильно ни клеймили Михаила Попкова и как бы ни оправдывали, с каждым новым упоминанием его имени взгляды его становились все менее маргинальными. Феномен Попкова приобретал социологическое значение и начинал влиять на общество. В 1986 году один из самых знаменитых криминологов в мире, исследователь природы насилия и виктимблейминга Нильс Кристи, опубликовал свою концепцию идеального преступника и идеальной жертвы. Согласно этой концепции, в обществе есть некий консенсус того, к как должен выглядеть преступник и какими качествами должна обладать жертва. Если реальность идет вразрез с этими представлениями, то человек невольно попадает в ловушку виктимблейминга. Как известно, ничего идеального в мире не бывает. Преступник должен быть посланником зла и хаоса. У него нет имени и лица. Он нападает ночью. Он агрессивен. В его действиях нет смысла и логики. Он не имеет права улыбаться или заботиться о дочке. Общество лишает преступника субъектности, наделяет его только функцией. Схожий механизм проявляется, когда мы удивляемся, увидев таксиста, заказывающего такси, продавца, покупающего что-то в магазине. Криминальные драмы и боевики легко развенчивают этот образ, позволяют увидеть человека в том, кого люди норовят назвать монстром. Идеальная жертва, согласно Кристи, является абсолютно добрым и праведным человеком с печатью скорби на лице. Жертва не оказывает сопротивления, не совершает ошибок, скромна и является нравственным ориентиром. Святых не существует, поэтому любой рассказ жертвы идет вразрез с ожиданиями общества по факту своего существования. Если ко мне садилась порядочная женщина, то никогда ничего плохого не случалось. Такое происходило много раз. Ну, поссорилась с мужем, а тот избил ее сильно. Проучил, так сказать. Из себя вышел немного. С кем не бывает. Она убежала. Одна или с ребенком. Просит отвезти к родителям. Так я всегда отвозил и денег не брал за это. Более того, я вместе с ними шел в подъезд и провожал их до квартиры, чтобы сдать с рук на руки. Поживет у родителей пару дней, а потом вернется. Семья сохранится. Так уж испокон веков повелось. Нужно терпеть, исполнять свой долг, так сказать. Не только женщины. Все должны исполнять свой долг. А если садится такая женщина? Муж избил или выгнал для науки, а она на поиски приключений идет. Тут же соглашается с незнакомым мужчиной куда-то ехать, да еще и от алкоголя не отказывается. Какое сочувствие к такой женщине может быть? Михаил Попков. Ангарск изменился. Мне кажется, что раньше, когда ходили слухи про маньяка, он казался всем кем-то вроде страшного злодея из сказки, абсолютное зло. Девушки не видели ничего плохого в том, чтобы ходить по кафе или возвращаться вечером от друзей. Из-за слухов они вели себя осторожнее, но никому не приходило в голову как-то менять свои привычки, перестать ходить в публичные места или не выходить на улицу ночью. Если кого-то насиловали, то в этом не боялись признаться. В такой ситуации важно, чтобы тебя поддержали, понимаете? А теперь все изменилось. Моя знакомая пошла однажды на свидание с парнем, а он ее изнасиловал в парке. Ей даже не пришло в голову пойти и написать заявление. Она стала говорить о том, что сама виновата, раз допустила подобное. Жертвы, которые несколько лет назад признавались в том, что Попков их изнасиловал, теперь все отрицают. Мне кажется, что им теперь стыдно за то, что они стали жертвой. Ведь люди думают, что он убивал только плохих женщин, не задумываясь над тем, что он называл плохими тех, кого хотел убить. Когда его поймали, все изменилось к худшему. Если у него была идея в том, чтобы заставить женщин вести себя так, как ему хочется, то получается, он победил. Когда этот Попков был каким-то неведомым зверем в лесу, то во всем плохом был виноват он. С тех пор, как его поймали, во всем стали виноваты мы. Алина, жительница города Ангарска. К сожалению, иногда кажется, что некоторые мизогинные высказывания современных поборников правильного места женщины в обществе напоминают фразы из многочисленных интервью Попкова. И это несмотря на то, что преступная идеология Михаила Попкова, основанная на дискриминации женщин и очищении общества, получила однозначную правовую оценку в ходе судебных процессов. Все его действия были квалифицированы как особо тяжкие преступления против личности. а его идеологические обоснования признаны несостоятельными и преступными.